Глава 6. Линаэль. Давно у меня не было такого сладкого пробуждения. Солнечные лучи, приглушенные шторами, нежно ласкали мое лицо. С улицы доносился легкий аромат свежести. Постель была удивительно мягкой, теплой и воздушной. А где-то рядом шкварчало масло на сковородке. Я перевернулась на спину и сладко потянулась. «Общий завтрак ты проспала», — произнес незнакомый мужской голос, и я резко открыла глаза, вспомнив все, что вчера произошло. «Дозировка успокоительного оказалась для тебя великовата, зато теперь будешь как новенькая». Заглянув под одеяло, я тут же натянула его почти до самого носа. На мне не было ничего. Ничего, кроме заимствованного у завхоза чужого кружевного белья. Что он со мной делал? «Лин, ты там спишь еще, что ли?» Из-за угла комнаты показалось лицо огненного дракона. «Райнер», — припомнила я. «Уже нет», — голос едва слушался. «Тогда одевайся и скорее завтракать. Нас ждет миссия с третьим звоном». Он скрылся за углом и, судя по звукам, принялся перемешивать содержимое сковородки. Я торопливо скинула одеяло и поспешно принялась натягивать свою форму. В закуточке, где у дракона была кухня, слышался стук и звон посуды. И когда он вошел обратно, я едва успела натянуть безрукавку, скрыв хотя бы оголенный живот. Райнер подошел и по-хозяйски принялся затягивать шнуровку под моей грудью. «Пришел предварительный ответ от канцелярии Саргон», — говорил он, ловко двигая пальцами. «Родственников Тироэля Ханта не обнаружили. Хотя даже если бы и нашли, не факт, что они бы тебя приняли, учитывая, что ты ему приемная дочь». Эти слова больно укололи меня, но я промолчала и продолжила слушать. «Также мы получили ответ от главы клана, Ноа Варгаса. Он готов принять тебя в клан, но в любом случае тебя сразу отправят в академию, поэтому он готов взять на себя финансирование твоего обучения в Айсхолле, а на первых же длинных выходных будет ждать тебя в своей резиденции для личного знакомства». Я с трудом проглотила ком в горле и кивнула. К такому жизнь меня не готовила. Райнер закончился шнуровкой и, призывно махнув рукой, пошел в сторону своей кухоньки. «С местами, правда, у нас напряженка», – продолжил он, когда мы уселись за стол. «Ректор пообещал, что поищет тебе место, а вот определяться с твоей специализацией будет комиссия». Я взяла в руки бутерброд с ветчиной и яйцом, осмотрела его, но не обнаружила ничего подозрительного. «Какая у меня может быть специализация?» «Вот и узнаем», – он пожал плечами и спрятал усмешку за чашкой дымящегося чая. «Я едва успела проглотить бутерброд. Надо признать, не без труда. После событий прошедшего дня аппетита не было совсем. Но под суровым взглядом огненного дракона чего только не сделаешь. Платформа, которая двигалась сквозь центр академии, подняла нас почти на самый верх, туда, где от каменных стен крепости не осталось и следа, а все стены, пол и потолки были выполнены из мутного прозрачного льда. Зал, в котором мы оказались, легко поместил бы в себя пару десятков драконов, даже в их второй ипостаси. Но вдоль стены за полукруглым столом сидели лишь несколько человек, вернее, драконов. В самом центре, на стуле с самой высокой спинкой, расположился очень крупный мужчина. В отличие от остальных, одетых, как и Райнер, в форму профессоров, он сидел обнаженный по пояс, демонстрируя покрытое татуировками неестественно мускулистое тело. Он скрестил руки на груди и рассматривал меня строгим, оценивающим взглядом. Приютивший меня дракон постоял со мной пару мгновений в самом центре зала, потом коснулся талии, словно в попытке поддержать, и прошел на свободное место полукруглого стола. «Назовись!» – велел мужчина в центре, и голос его несколько раз отразился от ледяных стен. «Линаэль Хант», – робко ответила я, с силой сжав собственный палец. «Линаэль Варгас», – поправил меня Райнер и протянул соседу какой-то бумажный свиток с печатью, который присутствующие по цепочке передали мужчине в центре. Тот сломал печать, внимательно прочитал содержимое свитка и, отложив его в сторону, снова скрестил руки на груди. «Линаэль Хант, расскажите о себе. Как вы оказались так далеко ото всех поселений драконов?» «Не знаю. Я не помню своего детства, а отец никогда не рассказывал ничего». «Ее отца уже транспортировали?» – уточнил мужчина. «Все готово. Ожидаем одобрения медперсонала», – ответила женщина по левую руку от мужчины. «Ничего не помнит? Даже себя не осознает. У меня до боли сжалось сердце. В голове не укладывалось, что меня не будет с ним рядом. В такой важный момент. Покажите, что вы умеете», – попросил мужчина в центре. «Управляете стихией?» Я рассеянно развела руками, но все присутствующие выжидательно смотрели на меня, и даже Райнер, в котором я попыталась отыскать поддержку, никак не переменился в лице. Глубокий вдох и выдох. Деревенская ведьма учила меня, что сила слушается только уверенного в себе мага. Вот только уверенности никакой не было. Нащупав внутри себя источник силы, я начала черпать ее, и сила отозвалась, поднявшись вихрем снега вокруг меня. Снежинки закручивались по спирали и поднимались к потолку, чтобы потом опасть вокруг пушистым кругом. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Сделайте снаряд, любой, какой умеете, и попадите в мишень». Он взглядом указал мне за спину. Обернувшись, я увидела, как проявилась в ледяной стене окружность, состоящая из трех концентрических кругов. Но я обернулась к комиссии. Я не умею создавать никаких снарядов. Присутствующие драконы выразительно переглянулись, а один даже кашлянул. «А что вы умеете?» – наклонился он вперед. Он был уже достаточно стар, а значит, ему не меньше нескольких сотен лет, если не тысяч. Я развела руками и, оглядевшись, подошла к столу, в щелочках которого виднелся лед. Приложила к нему руку, совсем не холодный, потом глубоко вдохнула, сосредоточилась, и через несколько мгновений лед под моей рукой начал стремительно таять. По залу пронесся стук капель. «И что нам с ней делать?» – мрачно уточнил беловолосый мужчина по правую руку от ректора. «Остается только один вариант», – вздохнула женщина. «Испытание?» «Нет!» – Райнер вдруг хлопнул ладонью по столу. «Она не готова! Дайте ей для начала хотя бы войти в контакт со своим драконом!» Лица присутствующих стали удивленно вытягиваться. «В таком возрасте она еще не...» «Чистокровные драконы тоже в этом возрасте не могут обернуться человеком», – выпалил Райнер. Будто заранее готовил эти слова. «Мы говорим про возраст взросления, а не жизни», – оборвал его мужчина в центре. «Чистокровные драконы в эти годы еще дети и только учатся. Позвольте мне заняться этим вопросом, и через 2 недели увидите. Она вам покажет всю свою силу». Воцарилась такая звенящая тишина, что я испугалась и отшатнулась от стола. Но взгляды были направлены не на меня. «И как же вы собираетесь это сделать?» Теперь и женщина скрестила руки на груди. С каждым следующим мгновением обстановка накалялась все сильнее, и я была уже готова на все, лишь бы вернуться обратно в ледяной дол. Как известно, контакт с драконом может простимулировать всплеск магии в линиях силы. Есть разные способы. «Вы ведь не собираетесь нарушать устав Академии?» Я испуганно перевела взгляд со строгой женщины на напряженного Райнера. «Конечно нет», – сквозь зубы проговорил он. «Есть разные способы, и то, о чем вы подумали, я буду использовать в последнюю очередь». «Нам в любом случае нужно ее испытать», – строго отрезал мужчина в центре. Он положил руки на стол и с неожиданным интересом посмотрел мне прямо в глаза, отчего по спине побежал холодок. «Прямо сейчас?» – тихо уточнил Райнер. Вместо ответа мужчина встал и, подняв голос, велел. «Встань в центр, Линаэль Варгас!» Я повиновалась, хоть и не считала это имя действительно своим. Остановилась в центре круга, который был прорезан в льдине пола, и вновь подняла взгляд на комиссию. На щеках Райнера проступили желваки. А потом мир содрогнулся. В прямом смысле. Пол под моими ногами заходил ходуном. Я выставила руки в стороны, удерживая равновесие, и бросила по сторонам озабоченный взгляд в попытке найти объяснение внезапному землетрясению, которые почти никогда не случались на этой холодной земле. А когда вновь повернулась в сторону комиссии, в меня уже летела ледяная стрела. Я взвизгнула и пригнулась, едва успев увернуться, но в следующее мгновение что-то выбило из меня дух. Это был блестящий металлический шар, который тут же расплавился в лужу, а потом струи из этой лужи метнулись ко мне и заключили в большую клетку. Я схватилась за прутья и испуганно посмотрела на Райнера, но его лицо оставалось все таким же непроницаемо серьезным. Затем вокруг клетки возник круг огня, а металлические прутья вновь стали жидкими и протекали сквозь мои пальцы. Я вскрикнула и отскочила в сторону. Жидкий металл должен был быть обжигающе горячим, но я не почувствовала ничего особенного, а вот огонь вокруг казался вполне настоящим. Над головой раздался хлопок, и резко посмотрев наверх, я обнаружила над собой того мужчину, что сидел в центре. Он ударил огромными крыльями, чуть не потушив огонь вокруг меня, а потом они исчезли, и дракон с грохотом приземлился на пол. Да чего же он огромный! Он мог сравниться разве что с вожаком гончих. Не только высотой, но и шириной плеч, и даже ног. Я попятилась и быстро почувствовала жар за спиной. «А теперь защищайся», — сказал он. Одним движением приблизился, схватил меня за ворот без рукавки и швырнул на пол. Я вскрикнула от боли в ушибленном локте. Мужчина вызвал ветер, который поднял меня в воздух, а вслед за мной устремились языки пламени. «Ну!» — рявкнул он, формируя в руке шаровую молнию. «Что ты будешь делать?» Молния ударила мне в живот, болью пронизывая все тело. Я выгнулась и отчаянно закричала, попыталась призвать свою силу. Но это было бесполезно. Мне нужна была опора под ногами, которой сейчас не было. Наконец, последние остатки электричества осыпались с моих пальцев. Мужчина опустил меня на пол. Колени подогнулись, но я устояла. Он угрожающе начал приближаться. «Не надо!» – тихим, молящим голосом произнесла я. «Нет!» – он схватил меня за горло и сжал его, вырвав из меня последний писк. «Прекрати!» – не своим голосом рявкнул Райнер. Огонь вокруг потух, а я почувствовала, что начинаю терять сознание. Перед глазами все поплыло и закружилось. Райнер подбежал, но был отброшен в сторону резкой ударной волной. И тут внутри меня что-то надломилось. И стало так спокойно. Я прикрыла глаза, почувствовала силу. А когда открыла, окна в помещении с дребезгом разбились и вылетели на улицу. Всех присутствующих прижало к стенам. И тот, кто сжимал мое горло, вдруг ослабил хватку, выпустив меня, и упал на пол, прикрываясь щитом. Это был не просто ветер. Ледяная крошка стучала по стенам и падала на пол. Все вокруг покрывалось плотными морозными узорами. Стулья перевернулись и теперь лежали на боку. А огромный тяжелый стол медленно двигался к стене. «Хватит!» – рявкнул беловолосый. Льдины его огибали, словно вода, лежащая в реке камень. Он неторопливо подошел ко мне, взял за руку, и сила внутри меня затихла, снова спрятавшись в свой укромный уголок. «Добро пожаловать, сестра», – произнес он низким голосом. «Твое место среди нас. Факультет безопасности. Слышишь, Витта? Я забираю ее себе».